Эх, акция, облигация, куда вы катитесь? Я решился писать эту книгу, когда один близкий мне человек, очень начитанный и, в принципе, хорошо образованный, вдруг попросил меня объяснить, чем облигация отличается от акции. Ну, подумал я, если такие люди не знают таких вещей, то есть о чем говорить и для кого писать. Компании и корпорации не могли бы развиваться без кредита, без одолженных денег. Одолжить их можно у банков, естественных посредников между капиталом и производством. Но есть два главных способа избежать этого небескорыстного посредничества, напрямую привлечь сбережения инвесторов. Первый – это продать свои акции на бирже, второй – продать на рынке свои облигации. Продавая акции, вы отдаете за деньги часть своей компании, часть своего бизнеса. Купивший, хотите вы этого или нет, становится вашим партнером, как говорят в Англии, заваливается в вашу кровать. Будет ли он хорошим партнером, совершенно неизвестно. Преимущество добычи капитала путем продажи акций – новый партнер, если он в своем уме, заинтересован в том, чтобы ваш бизнес процветал. Вместе с вами он будет получать регулярную прибыль от бизнеса. Эти выплаты называются дивидендами. В тяжелую годину у держателя акций иногда можно уговорить обойтись без этих выплат или удовлетвориться дивидендами уменьшенными, если он поверит, что от этого зависит будущее процветание или вообще выживание компании. Может, он даже согласится и на дополнительную эмиссию акций, которая грозит размыть, уменьшить его долю в бизнесе. Но что делать, если нет другого выхода? В любом случае, для таких решений нужно получить большинство голосов на общем собрании акционеров. Облигация же – это корпоративный или даже государственный вексель, долговое обязательство. Продав облигацию, вы берете на себя обязательство вернуть основную сумму к определенному сроку. Кроме того, при покупке чаще всего назначается и процент, который вы по этому долгу будете весь этот срок выплачивать. По традиции для его обозначения используется французское слово «купон». Когда-то к облигации физически прикреплялись отрывные купоны, которые надо было реально отстригать и сдавать в обмен на каждую выплату. Отсюда и идиома «стричь купоны». И тем, и другим, и акциями, и облигациями активно торгуют, и их рынок измеряется триллионами долларов. Правда, для того, чтобы получить право выйти на инвестора, на Западе надо пройти достаточно сложные процедуры. Нужно обеспечить прозрачность бизнеса, чтобы все было наглядно видно насквозь, и каков оборот, и каковы денежные потоки, и доходность, и накладные расходы, и отчисления, и так далее, и тому подобное. И вот специалисты проведут технический и фундаментальный анализ вашей компании, и это скажется на курсе ваших акций. В конечном итоге его определяет спрос и предложение на бирже. Что же касается облигаций, то соответствующие агентства оценят, насколько надежен и перспективен ваш бизнес, и присвоят ему соответствующий долговой рейтинг, который, в свою очередь, определит ваш купон, то есть процент, который вы должны будете платить. Чем неопределеннее, чем рискованнее ваши дела, тем выше вам надо устанавливать процент, если хотите свои облигации успешно продать и тем самым собрать необходимую вам сумму. При низком рейтинге ваши облигации могут оказаться в категории так называемых бросовых или высокорискованных облигаций, но именно на них можно особенно хорошо заработать. Недаром еще одно и, кстати, более официальное название таких облигаций – высокодоходные. Выпущенные из рук компаний, и акции, и облигации становятся товаром. Ими активно торгуют на вторичном рынке. Что касается акций, то это более или менее понятно. Но в чем смысл торговли облигациями? Заплатил свои деньги, назначили тебе твой процент, так сиди себе и стриги купоны. В чем тут смысл купли и продажи? Работает этот механизм вот как. Допустим, у вас есть 100 тысяч долларов. В банке за срочный вклад вам дадут, например, 5% в год. но вы предпочли купить облигацию, не бросовую, конечно, не мусор какой-то, а хорошей, всемирно известной корпорации с таким же купоном, те же 5%, сроком на 10 лет. Но представьте себе, что Центробанк взял и дернул за волшебную веревочку, повысил учетную ставку. И вот уже коммерческие банки предлагают по срочному вкладу не 5, а 6% в год. Если вы теперь продадите свою облигацию и положите те же 100 тысяч в банк, то будете получать не 5, а 6 тысяч долларов в год доходу. А 1000 на дороге не валяется. Но за сколько можно ее продать? За 100 тысяч никто ее теперь не купит. Дураков нема. Может, возьмут за 90? Ведь если их положить под 6%, то все равно получается, есть смысл, 5400 долларов в год явно лучше, чем просто 5000. И за 90 тысяч, может быть, кто-то и купит. Или за 85. Все зависит от господствующих представлений о качестве компании, о которой идет речь, и ожиданиях будущих движений Центробанка. Профессионалы, кроме того, применяют хитрые математические формулы, с помощью которых пытаются высчитать риски и зависимость ценности облигации от процентной банковской ставки и срока погашения. И вот выставляется на продажу облигация. Написано на ней 100 тысяч, это ее номинал. Но стоит она уже 85. А если вообразите себе, в банке начнут давать 7% годовых, а по вашей облигации все те же жалкие 5% от 100 тысяч, тогда цена вашей бумаги на рынке будет приближаться к 72 тысячам, потому что 7% от этой суммы – это уже 5040 долларов. Хоть всего на 40 долларов, а все-таки навар. Теперь давайте представим себе обратный процесс, что банки свои проценты по вкладам населения снижают. А что им остается делать, если Центробанк потянул за другой конец веревки? В жизни это происходит достаточно часто. Например, американская Федеральная резервная система только что активно снижала свою учетную ставку, пытаясь предотвратить тяжелый финансовый кризис. Так вот, представьте себе, что в банке по срочному вкладу можно получать уже не 5, а всего-навсего 3% годовых. Сколько в таком случае будет стоить ваша 100-тысячная облигация? Правильно, нетрудно высчитать, почти 170 тысяч долларов. Вот тогда написано на бумаге 100 тысяч, а стоит 170, потому что именно столько вам надо положить в банк, чтобы получать все те же 5 тысяч долларов в год, которые гарантированы вам по вашему купону. Это, конечно, сильно упрощенная схема, но закономерность именно такова. Чем выше банковский процент, тем дешевле стоит ваша облигация. Чем он ниже, тем она дороже. И когда центробанки дергают то за один конец своей волшебной веревочки, то за другой, то они отлично ведают, что творят в том числе и на многомиллиардном рынке облигаций. Ух, какие чудовищные суммы переходят из рук в руки, как много человеческих судеб круто меняют свой курс. Впрочем, как говорил какой-то записной остряк, карманы меняются, а деньги остаются. Все это относится, кстати, и к тем самым облигациям с нулевым купоном. Помните историю с продажей долга Хаджи? То есть процента по такой облигации не платят, а продают ее вам со скидкой, с дисконтом. Профессиональные брокеры умеют мгновенно прикинуть, сколько примерно должна стоить та или иная облигация. Для удобства широко применяется так называемый yield – доходность. Этот индикатор высчитывается следующим образом. Купон делится на цену, не номинальную, написанную на облигации, а на рыночную цену, которую в данный момент за нее дают. То есть в случаях, когда ваша облигация стоит 100 тысяч и по номиналу, и на рынке, то, естественно, текущая доходность получается как раз равна тем же самым 5%. Но при снижении банковского процента и, соответственно, повышении цены до 140 тысяч, ваша доходность будет составлять 3,57%, а при уменьшении цены облигации до 85 тысяч, соответственно, 5,88%. Но это именно текущая доходность. А если вам надо высчитать общую доходность облигации с учетом срока ее погашения, всех предстоящих выплат по купону, процента, который можно было бы от накопленных таким образом денег получить, а также возможных рисков, то для этого есть более сложные формулы. Особенно трудно понять, как срок погашения влияет на цену. А ведь понятно, что влияет, и сильно. Длинные деньги коренным образом отличаются от коротких. Риск явно возрастает, если вы купили облигацию на 30 лет, а не на 1 год и не на 10. Какой процент и какая цена при этом будут реальными, справедливыми, учитывая возможные движения банковских ставок? В этом случае применяется формула так называемой дюрации. Но в этом месте я лучше остановлюсь, потому что тем, кто захочет разобраться подробнее в том, как работает рынок облигаций, нужно читать более специальную литературу. И если у вас такое желание действительно появилось, то значит вы уже реально встаете на путь, ведущий к богатству. И понимание рынков будет следующим, причем очень большим шагом. Глава «Как стать богатым». Сразу замечу. Без разумного, взвешенного риска не разбогатеть. Математически доказано, что без риска вообще нет развития. Но крупные игроки на рынке всегда стремились риски минимизировать, научиться их страховать. И поэтому на свет появились деривативы, которые парадоксальным образом оказались вдруг сами делом весьма рискованным.